Глава 35. Я протянул руку к телефону и, так и не коснувшись трубки, отдернул и убрал в карман. Слишком сильно дрожали пальцы. Сначала надо успокоиться, уже потом. Потом все остальное. Мог бы догадаться и раньше. Приторно добрый дядечка, поверенный и давний друг семьи. Маленький, добродушный и стеснительный. Многословный и порой нагоняющий тоску чуть и не до зевоты. Но не лишенный какого-то непонятного обаяния. Совсем не похожий на коварного злодея. Слишком неуклюжий, слишком преданный семье и деду. Но только с виду. Колычев оказался тем самым чертиком, чьи острые кривые рога торчали из этой истории с самого начала. Именно он предложил Воронцову приехать ко мне в больницу. Именно он настаивал на дуэли, когда все остальные пытались придумать хоть какой-то способ ее избежать. Именно он заплатил Кожиным, которые напали на меня и Лену. Именно он так яростно клялся служить деду, даже в случае войны родов, который сам нас и втягивал все это время. В конце концов, именно он, по словам Джексона, не раз попадался с девчонкой из Кристалла. И запросто мог оказаться там еще и в день концерта, чтобы шепнуть изрядно набравшемуся Воронцову кое-что, после чего у обиженного князька напрочь сорвало башню. И уж кто-кто, а Колычев наверняка знал, где найти Костю и как застать его врасплох. Сволочь. Рука сама потянулась к спрятанному за поясом нагану, потом едва не выдала булаву, а в итоге сложилась в кулак и обрушилась на ни в чем не повинный стол. «Эй, милейший, чего тут у тебя? Звонить-то будешь?» Высокая полная женщина в синей косынке встревоженно выглянула с кухни. Она любезно разрешила мне воспользоваться телефоном в подсобке, но вряд ли обрадовалась, вздумая крушить тут все в приступе княжеского гнева. Тем более на аристократа я сейчас походил мало, с грязными тощёками. Да и вряд ли кто-то из дворянского сословия вообще заглядывал в такое заведение. Крохотная чебуречная в полуподвале на Гороховой, чуть ли не напротив дома, в котором жил Славка, отлично подходила тем, кто сидел в зале, усталым и сонным от едва спавшего дневного жара мужикам, одетым чуть ли не одинаково в пыльные ботинки, потертые брюки и летние куртки всех мыслимых оттенков серого. Продавцом из магазинов по соседству каким-нибудь мелким приказчиком или вовсе простым работягом. Два сорта дешевого пива, видавшие виды столики с простенькими, но чистыми скатертями, в светлую клетку, и как приятное дополнение умопомрачительный аромат с кухни. Готовили здесь явно неплохо, да и в целом чебуречная выглядела опрятно. Но едва ли кто-то в своем уме назвал бы ее подходящим местом для отпрыска древнего княжеского рода. Зато меня вряд ли станут тут искать. «Да, сейчас. Я быстро». Я решительно взялся за трубку. «Извините». Рука все равно чуть подрагивала. Вряд ли у деда, если я вообще смогу пробиться в его штаб на мойке. По наглухо занятой линии. Сейчас нет дел поважнее, чем заниматься наказанием одного не в меру прыткого юного князя. И все же, ну, как говорится, поехали. Выдохнув, я набрал номер и уже приготовился в сотый раз за сегодня услышать короткие гудки, но после всех пережитых заморочек мироздание вдруг решило улыбнуться мне или нет. Трубку взял дед. «Здравствуй, Саша», — вздохнул он, даже не поздоровавшись. «Ну что, набегался?» «Что? Да как же?» Впрочем, стоило ли удивляться? Третий магический класс, а мы еще и связаны по крови. Наверняка глава рода знал, что это я, еще до того, как услышал звонок. «Дед, послушай, это очень важно!» — зашипел я, прикрывая трубку рукой. «Воронцова не убил...» «Саша, это ты послушай. Сегодня утром я потерял внука, наследника рода. Если что-то случится и с тобой, я могу этого просто не пережить. Понимаешь?» В голосе деда не было даже тени гнева, будто весь фамильный горчаковский темперамент разом улетучился. И я услышал не грозного вождя, готового бросить свое воинство на штурм вражеской цитадели, а самого обычного старика, только до нельзя хмурого и устало сосредоточенного. Наверняка даже сейчас, разговаривая со мной, он дергал десятки, если не сотни невидимых веревочек, тянул за сотни рычагов, заставляя работать что-то настолько сложное, что я все равно не смог бы понять. Магия поддерживала его тело, но даже у самого могучего одаренного есть пределы, и на злости деда уже не хватало. Он действительно вымотался, настолько, что сам уже больше всего на свете хотел закрыть глаза. Проспать часов 20, проснуться в усадьбе в Елизаветино, подхватить с кресла у кровати любимую трость, выкурить и натощак трубку и спуститься в гостиную, и встретить Костю. «Дед, понимаю». Я заговорил еще тише, на всякий случай оглядываясь в сторону зала. «Но тебя, нас всех обманули. Кто-то втягивает рот в войну, у него свой человек. Это Колычев построил убийство Кости, а теперь скидывай таксы. Помнишь, когда Воронцов вызвал меня на...» «Саша!» Я поперхнулся и стих. Дед влил в телефонную трубку столько силы, что горло будто схватили ледяными пальцами. Я закашлялся, с трудом вдохнул, попытался сказать еще хоть что-то, но так и не смог. «Не знаю, что именно тебе удалось выяснить, но поверь, сейчас это не имеет особого значения». Дед говорил неторопливо, будто объясняя что-то неразумному подростку, каково меня, видимо, и считало. «Уже скоро все закончится». «Старый ты маразматик! Высуни уже голову из своей дурацкой войнушки и послушай! Нас всех развели как...» «Кто-нибудь знает, где ты?» Дед чуть ослабил хватку, но ровно настолько, чтобы я кое-как смог выдавить всего несколько слов. «Нет, дед, я не...» «Вот и славно». Ледяные пальцы на горле снова сжались. «Если тебя до сих пор не нашли, лучше там и оставайся. Хотя бы несколько часов. И очень тебя прошу, Саша, ради всего святого, перестань изображать из себя этого твоего... Как его там? Бэтмена». «Кого? Вот так, дед?» Когда в трубке послышались короткие гудки, я, наконец, смог свободно вздохнуть. Разговор состоялся, но никакой ясности не прибавил, скорее наоборот. Дед или решил, что я тронулся умом, или, что более вероятно, знал что-то, о чем я пока не мог даже догадываться. И все еще собирался действовать. Быстро, решительно и невзирая на любые возможные последствия. То ли я выложил недостаточно крупный козырь, то ли... Черт! Вздохнув, я повесил трубку, вышел обратно в зал и уселся за единственный пустующий столик, прямо у раскрытого окна под низким потолком. Оттуда слегка поддувало. Вечер обещал быть не таким уж теплым, но мне было все равно. Дела шли хуже некуда, и я ничего не мог изменить, даже если бы заявился на мойку с наганом в руке, чтобы украсить мозгами почтенного Сергея Ивановича паркет в гостиной. Там в клубе мозаика в голове почти сложилась, но только лишь для того, чтобы через какие-то 20 минут вновь разлететься на кусочки. И я снова не понимал вообще ничего. Кроме того, что через час или два дед превратит центр Питера в горячую точку. «Вот, кушай». Подавальщица, а скорее сама хозяйка, та самая в синей косынке, поставила передо мной тарелку с паром дымящихся чебуреков, которые я, между прочим, не заказывал. «Кушай, кому говорят? Вон худой какой. И глаза голодные». «А почему бы, собственно, и нет?» Война войной, но от одного только запаха еды желудок тут же напомнил, что я ничего не ел уже несколько часов. «Ладно», я полез в карман куртки. «Сейчас не надо», хозяйка махнула рукой. «За счет, так сказать, заведения. С деньгами у тебя явно не густо». Зато с конспирацией, похоже, все отлично. Здорово же я замаскировался, если добродушная тетка из чебуречной приняла меня то ли за беспризорника, то ли еще за кого. «Благодарю вас, сударыня». Я осторожно взялся за обжигающую горячую корочку с края. «Вы очень добры». «Да какая я, сударыня». Хозяйка рассмеялась и уселась напротив. «Тоже мне, простая женщина, у меня сын тебе ровесник. Я уж сразу чую, когда у него чего стряслось. Вот и у тебя, гляжу, тоже. Не то чтобы мне так уж хотелось с кем-то болтать, но раз уж угостили...» «Это точно», вздохнул я. «Ты, главное, не хандри. Последнее это дело». Хозяйка погрозила пальцем. «Всякое случается, так потом и образуется. Мир не без добрых людей. Иногда даже тот выручит, от кого совсем и не ждешь». Она говорила что-то еще, но я уже не слушала. Так и застыла с чебуреком в руках, даже не проглотив, что успел откусить. «Выручит тот, от кого не ждешь. Ну, конечно». «Спасибо». Я рывком поднялся, едва не уронив стул. «Вы даже не представляете, как помогли, сударыня». «Господь с тобой». Хозяйка испуганно отшатнулась. «Ты куда это собрался? Доел бы хоть...» «Прошу меня простить, пора. Дела не ждут». «Глупость ты какую-то задумал, родненький». Хозяйка всплеснула руками. «По глазам вижу». «Еще какую, сударыня?» усмехнулся я, натягивая мятую кепку. «Еще какую».